Глава 28. Автобус продолжал неспешно катить по пустынным улицам города тюрьмы. Я бездумно провожал взглядом редких прохожих, полосатых тюремных пижамах, едва передвигающих ноги по пыльным мостовым, пугающие своей отрешенностью унылые лица и пустые глаза с белесой поволокой, как уснулые рыбы, скорее пугали, чем вызывали сочувствие моей души. Это что же, мы все можем превратиться в таких вот полудохлых зомбарей через некоторое время? Нет, врешь, нас так просто не взять. Слушай, командир, но это же нелогично, произнес я с недоумением, возвращаясь к теме разговора. Зачем великому шаману убить источник осененного? Ведь сила, в отличие от праны, вполне себе возобновляемый ресурс. Если растянуть на подольше, так можно куда больше силы заготовить. Вот именно поэтому... Едва ли не на пальцах принялся прояснять мне элементарное вещасноб. Прана для пожирателя душ первична. Ему постоянно нужно кормить своих проглотов, хансерей, армию нечистых духов. А если каждый встречный поперечный ЗК сможет откосить от сдачи жизненной энергии, заменив ее выработанной силой, что хозяина Бакана получит на выходе? Шеш он чего получит, вот чего, и даже без масла. Проследить за ходом мысли Оснаба не составило большого труда. «Так что готовься, Хаттабыч», – предупредил меня командир, – «из нас все соки здесь выдавят, а из тебя еще и в десятикратном размере». «Слушай, командир», – взглянув на освобожденный от браслета в руки, меня неожиданно осенило. «Меня ж обратно забыли в блокиратор заковать. Может, воспользуемся оказией? Думаю, что развалить тюремные стены у меня силёнок достанет». «А проблема-то вовсе и не в этом, старина». «Вново садил мой боевой настрой командир. А в чем же?» На этот раз додумать самому мне явно не хватало мозгов. Все очень просто. Принялся разжевывать пробежные истины. Оснаб. В границах Абакана охочие до чужой праны духи сильно не борзеют. Здесь можно даже вполне продержаться какое-то время и без установленной хозяином нормы. Только если, конечно, тебе не 102 года. Поспешно добавил он, напоровшись взглядом на мою квелую физиономию. Но едва стоит тебе выползти за городские стены, полчища проклятых пожирателей праны слетятся к беглецу со всей округи. Тамга, энергетический маркер Абакана, та самая норма, начинает работать прямо наоборот, привлекает тварей. И тогда их никто и ничто уже не остановит, обглодает за пару мгновений. Мне довелось один раз наблюдать за этим процессом. Такого я не пожелал бы никому. И он зябко передернул плечами. «Ну и как же от этих гребаных пожирателей праны можно защититься?» «Я упорно не желал терять надежду на спасение». «Защитить от духов может только настоящий великий шаман», — ответил Оснаб. «А в случае с нечистыми тесь — только пожиратель душ». «О тайгах, естественно, не станет этого делать, а других, хотя бы равных ему по силе, на ближайшую 1000 верст не найдется. Проклятая семейка Харгыза позаботилась об этом на совесть». Всех конкурентов еще 100 лет назад, изведя на корню. И на каком расстоянии от города духи отстанут? Я уже понял, что самостоятельно срываться в бега нам и не светит, но продолжал задавать Петрову дурацкие вопросы. «Не знаю», – развел руками командир. «Но за тяжелкое мгновение все равно далеко не убежать». «Вот, мля!» В сердцах чертыхнулся я, понимая, что вся надежда на выживание остается только на обещанную помощь немецких хозяев Веревского. Это так себе надежда. Срена бы их диверсанты в духе о тайгах и не схарчили, как всех остальных. Ну и еще одна, пусть и тайная, но надежда немного согревала мне душу, что в очень сложной ситуации руководство все же придет нам на помощь. Ну, серьезно. Не поставили же они всю операцию на самотек. Пусть хоть не меня, я то свое уже пожил, но хоть командира из этой проклятой дыры живым вытащат. А что касаемо твоих браслетов... оторвал меня от тяжких размышлений Оснаб. Так на территории Абакана применение силы никто и не запрещает. Ну а с ротмистром тоже сейчас завезут к местному артефактору, который блокираторы снимет. Как так? Вот удивил меня командир, так удивил. То есть я могу спокойно хренакнуть всей силушкой, и мне за это ничего не будет? Хренакнуть ты, конечно, можешь. Согласно, закивал командир. Только за вред, причиненный в результате выплеска силы, придется заплатить сполна. Да еще в 3-кратном размере от причиненного ущерба. А если зашибешь ненароком какого-нибудь бедолагу, придется возмещать хозяину упущенную выгоду. 3-кратно увеличенный размер убиенного. «Дай угадаю», – перебил я его. «А платить придется собственной праной». «Угадал. Силой тоже можно», – добавил он. согласно установленного коэффициента, так что, пожалуйста, пользуйся на здоровье. Но и о наказаниях не забывай. Те, кто подзабыл это простое правило, уже давно накормили потусторонних духов и обычных червей. Сука! Я не нашел другого способа излить свои не на шутку разгулявшиеся эмоции. А кому сейчас легко, старичок? А Снап озвучил философскую истину, актуальную во всех временах, странах и даже на иных мирах. И как иначе, люди по своей сути везде одинаковы, кто бы что ни говорил. И чтобы это узнать, кое-кому даже сдохнуть пришлось, а затем возродиться в иной реальности. И не говори. Автобус неожиданно резко тормознул, и невзирая на, в общем-то, невеликую скорость, мы едва-едва не послетали со деревянных лавочек-скамеечек. «Эй, рулевой обоза, а полегче-то нельзя?» – возмущенно прокричал я в сторону водителя. «Не дрова везешь!» «Так это и не я!» Обернувшись к нам, произнес рассадованный водил автобуса. «Там вон, а чё из земли-то повылазило?» Заинтересовавшись, мы всем миром сместились поближе к водителю, к самому лобовому стеклу. Дорога, по которой нам предстояло ехать, действительно представляла собой странную и, можно сказать, даже фантастическую картину. Асфальтное полотно спучивалось прямо на наших глазах, а из получившихся проломов к небу стремлялись пока еще тонкие, но стремительно матереющие зеленые ростки каких-то деревьев. «И чего это за растительная аномалия, а, командир?» Толкнул я Снапа локтем в бок. «Похоже, не только я, но и сама природа чердаком двинулась. Вон, а какие фортеля!» – выкидывает. «Никакая нахрен это не природная аномалия!» Неожиданно, нервно среагировал на сей чудесный фактор Петр Петрович. «Мужик, срочно разворачивайся!» Едва не брызжа слюной, заорал Снап на водителя. «Если жить хочешь, разворачивай свою колымагу! Быстро! Быстро!» Водитель, похоже, жить очень хотел. Поэтому и тупить не стал. Резко переключив передачу, дал задний ход. Разворачивать свой тарантас на узкой улочке он просто не решился. Утопив педаль акселератора до отказа, да так что автобус, вызнув шинами, едва не взлетел, водитель погнал его задницей вперед с чудовищной для этого с деревянным кузовом монстра скоростью. Слабосильный двигатель ревел от напряжения. Похоже, что за весь срок эксплуатации его ни разу жестоко так не насиловали. Водила молча и сосредоточенно рулил, обернувшись назад и не задав ни единого вопроса. Он понимал, главное сейчас уйти от опасности и элементарно выжить. Уж чего-чего, а всяких разных замесов в Абакане он за свою жизнь волю-то насмотрелся. А поспрашать за левый кипиш, и потом можно будет, а то и жалобу на высочайшее имя великого черного шамана накатать. Пока водила несся задом наперед, мы всей своей веселой компанией не могли оторваться от странной растительности, проломившей асфальт. Едва только наш автобус резко стартанул назад, растущие на наших глазах тоненькие, но матерящие на глазах ростки мгновенно сменили тактику, выстрелив целой кучей зеленых побегов в нашу сторону. «Охренеть, Петрович!» Я даже ахнул от подобной неадекватной реакции растений на наш побег. «Чё это за напасть?» «Не подох еще, значит, говнюк!» Вместо объяснений процедил сквозь сжатые зубы командир, не отрывая взгляда от преследующей на зелени, что, извиваясь, быстро ползла вслед удаляющемуся автобусу. «Так, у тебя тут поклонники остались, командир!» Догадался о причинах нашего поспешного бегства от растущей, как на дрожжах, асфальтовой рощи. «Похоже, что этот ботаник-силовик на тебя вот такой зуб наточил!» Я, как рыбак, хвастающийся солидным уловом, показал руками, какой именно величины этот самый зуб. Силовик-дендролог. Серьезной миной на лице поправил меня Снап. «Маг-друид?» Удивленно переспросил Врёвский. «Да, в Америках да в немеччинах именно так их и обзывают», — кивнул командир. «А у нас Сенька-дуб. Он, падла, еще и внеранговый. Лет 30, почитай, за стеной Абакана провел, а так и не помер. Собака». «Погоди-ка, Александр Дмитриевич!» У Врёвского даже челюсть отвесла от удивления. «Дендролог не слишком частый дар. Не хочешь ли ты сказать, что это тот самый подлый человечишка из-за Москворечья Сенька-дуб, безумный маньяк и убийца? Его еще при последнем императоре к пожизненному заключению в Абакане приговорили. Черт, как же его!» Ротмистр на мгновение задумался. «Дело очень громкое было. Все газеты писали. Сухой? Сухарский?» Принялся перебирать он фамилии. «Нет, может, Сухов?» «Сухарькин», — глухо произнес Оснаб Аверьяшко. Его именем потом мамки еще лет 10 непослушных детей пугали. «Точно!» – воскликнул Врёвский. «Аверьян Сухарькин. Кличка в криминальном мире Сенька Дуб». «И чем же он так знаменит, этот ваш Сенька Дуб?» – поинтересовался я, не спуская глаз несущихся за нами лиан. Главарь банды больше 10 лет промышлял грабежами в Подмосковье, словно зачитывая обвинительный приговор, произнес командир. Работал только по богатым поместьям. Осененным аристократам от него реально доставалось. Головорезы Сеньки Дуба убивали всех, никого не оставляя в живых. Перед этим глумились, пытали, насиловали. Трупы Сенька Дуб скармливал своим зеленым чудовищем. Общее количество жертв – более 1500. «Действительно впечатляет», – присвистнул я от изумления. «Но это только у доказанных». Продолжал знакомить меня со своим приятелем Ашнап, на деле же их куда больше. «А ты откуда знаешь?» Довелось как-то пошарить его напрочь отбитых мозгах. Признался Петров. «Самое интересное во всей этой истории», — подключился к рассказу Ашнаба ротмистр, — «что его поначалу приговорили к смертной казни». «А почему помиловали?» — спросил я. «А никто его и не миловал», — усмехнулся Врёвский. «Его попросту не смогли казнить». «Чего?» — не поверил я ушам. «Он, бля, бессмертный, что ли?» «Отнюдь, просто его дар оказался уникальным», — ответил вместо ротмистра Оснаб. Сенька Дуб умудрился внедрить в свое тело какое-то очень редкое растение-симбионт. Сам ли он его вывел или где раскопал, осталось тайной, которую так и не смогли вытащить из него даже имперские мозголомы. «Представляешь, Хаттабыч!» — вновь влез Врёвский. «Его и вешали, и расстреливали, топили и пытались сжечь, но этот маньяк и в воде не тонет, и в огне не горит. Поэтому в итоге, по величайшему волеизъявлению, его отправили по этапу сюда, в Абакан. Ну и здесь эта тварь умудрилась выжить». Пока Врёвский разорялся, я продолжал отслеживать передвижение преследующей нас зеленой массы. Пока мы делали ее по очкам, выигрывая метр за метром, и она, видимо, не могли расти бесконечно и постепенно отставали. «А ты, командир, чем ему так насолил, что он, она ради нас какое представление устроил?» «Пришлось мне по первости здесь на зоне крепко с ним схлестнуться», — поведал историю своего заключения командир. Весь Абакан при советской власти оказался традиционно разделен как бы на две лагеря: урки, профессиональные преступники и политические, в основном такие же, как я, сеньки-аристократы. Были еще группки, но эти две основные хреначили друг друга почем зря, и я исключением не оказался. Очень уж недолюбливал Сухарькин нашу мозголомную братью. Видать, не слабо его имперские следаки мозголомы потрошили. Зло лютое на всю жизнь у Сеньки Дуба осталось. Я слегка напрягся, когда преследующие нас ростки в очередной раз изменили тактику. Они начали активно внедряться в землю по пути нашего следования, пуская дополнительные корни. Поначалу их скорость передвижения замедлилась еще больше, и нам удалось оторваться от них на добрую сотню метров. Воспользовавшись этой передышкой, водила резко развернула автобус на ближайшем пересечении узеньких улочек и погнал свой тарантас уже в нормальном виде, а не задом наперед. Наша скорость еще подросла, и мы всем кагалом сместились к заднему стеклу. Зеленая масса, кажется, совсем отстала, но не тут-то было. Спустя несколько мгновений дополнительно укоренившиеся лианы вновь стремительно кинулись в погоню. Две пары особо кровавых столкновений между двумя нашими группировками, — продолжал свой рассказ Оснаб. Основательно проредивших обе стороны, была собрана сходка. Стороны решили заключить перемирие, чтобы элементарно выжить. Ибо количество наложенных всесильным хозяином Абакана штрафов, веры наказаний, грозило еще более уменьшить и без того тупо упавшие поголовья заключенных. Но это был конец 30-х. Веко у Петра Петровича против воли резко забылось в нервном тике. Столыпиных на всех осененных зэков не хватало, везли как селедку в бочках. Всеобщая резня была только на руку пожирателю душ. Вот он-то нас как раз и жировал. Спецконтингент прибывал едва ли не ежедневно, не то что сейчас. «Ну, понятно», — кивнул я. «Закусились, понеслось. Но то дело прошлое. А сейчас-то он отчего к тебе так неровно дышит?» А мне удалось вытащить из его башки кое-что интересное, что и послужило мне билетом на волю. Но какая-то сволочь меня сдала, и я едва успел сделать ноги за Бакана. «Похоже, что от Айгаха протекает», — смекетил я, о чем говорил Оснаб. «Иначе откуда этот урод так быстро бы узнал о твоем возвращении?» «Похоже на то», — Согласился командир. Кто за долю малую сливает зэкам служебную информацию? Меня явно ждали. Петров указал на растительность, стремительно сокращающую дистанцию до автобуса. Такое за 5 минут не подготовить. А бешено несущиеся по дороге лианы окоренялись на обочине, действительно существенно прибавили ход. Задыхающийся движок старенького автобуса, похоже, работающий на максимуме, постепенно сдавал свои позиции. Извивающиеся, словно ползущие змеи, ростки неведомых магических растений догоняли, еще минута-другая. Бум! Гулко отозвалась дюралевая обшивка автобуса, когда первый из догнавших автобус стеблей прошил ее, словно бы лист лопуха, и ощетинился в салоне мелкими колючими веточками. Автобус резко дернуло, притормаживая, и мы по инерции всем колганом пролетели в сторону водителя. Это нас и спасло. Бум-бум-бум! Застучали по обшивке, словно выпущены пули из пулемета, многочисленные стебли, оказывающиеся тверже металла. Во мгновение ока вся задняя часть автобуса превратилась в непроходимые джунгли. Покрышки протестующие завизжали и задымились, когда автобус полностью остановился, а после медленно пополз назад.